Тэма новай перадачы «Свабода ў турмах». Як можна расцэньваць спробу забіць сябе, зробленую за кратамі? Свабода ў турмах. Як выжыць у турме? Вопыт вязняў і іх блізкіх. Медычныя і псіхалагічныя парады. Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой? І як не згубіцца на свабодзе? У серыі Алены Струве. Добры дзень. На гэтым тыдні стала вядома пра спробу 26-гадовага анархіста, асуджанага горадскай калоніі нумар 9, Мікалая Дзядка, ускрыць сабе вены ды жывот. Падобныя дзеянні даволі часта можна сустрэць у крымінальным асяродку, аднак сярод палізняволеных гэта адзінкавыя выпадкі. Некалькі гадоў таму да ўскрыцця спачатку венаў у Івацэвіцкай калоніі, а потым жывата у гарадзенскай турме звярнуўся палітвязень Мікалай Аўтухові. На мове супрацоўнікаў пенітэнцыярных устаноў такі ўчынак называецца членапашкоджаннем і караецца так званай чырвонай паласой, калі на крымінальнай справе ЗК ставіцца адзнака схільны да суіцыду з усімі вынікаючымі адсюль наступствамі. На мове псіхолагаў гэта, аднак, завецца не суіцыдальнай, а парасуіцыдальнай спробай. У адрозненне ад сапраўднага суіцыду парасуіцыд мае іншы сэнс – нежаданне звесці нейкія рахункі жыццём, а неабходнасць выказаць пратэст супраць пэўнай сітуацыі за кратамі. Гэта, дарэчы, і прасіў перадаць праз адваката сваім родным ды блізкім палітвязень Мікола Дзядок. Як паведаміла ў размове са «Свабодай», ягоная жонка Лера Хоціна сваім учынкам, яе муж, які акурат незадоўга да вызвалення быў асуджаны на дадатковы год пазбаўлення волі, як злосны парушальнік рэжыму, хацеў звярнуць увагу адміністрацыі папраўчай калоніі на недапушчальнасць асобных метадаў зняволення ў горках. Мелася на увазе нізкая тэмпература, температура ў камеры ШЗА, патрабаванне кантралёраў памыць прыбіральні, што адразу перавяло б яго ў нізкастатусную катэгорыю. Лера Хоціна. Вырашыў парэзаць сабе вены і жывот. Ну, гэта было, скажам так, не попытка самагубства. Ён сказаў адвакату: «Перадайце ўсім, што гэта не там нейкі такі жэст адчаю, за каторага я мог бы памерці. Жыць я яшчэ збіраюся доўга, і нават псіхолаг сказаў, што са мной ўсё нармальна. Гэта, ну, проста намер прыцягнуць да сябе ўвагу хоць нейкую». Вы кажаце, што вот это не была спроба самагубства, то есть это проста прыцягнуць увагу. А наколькі вот сур'ёзныя гэта яго пашкоджанні, ну, всё-таки вены? Гэта хіба што былі такія паверхневыя нейкія парэзы, але я гэтага не бачыла, і адвакат хіба што таксама не. Зараз, ну, адвакат сказаў, што ён даволі добра пачуваецца, пачуццё гумару і так далей, бо я не ведаю, ці то гэта проста такое харахорыцца перад іншымі. Я думаю, што для таго, нават каб парэзаць сябе трошкі, павінна здарыцца нешта такое, гэта нейкія такія абставіны, ну, нелюдкія павінны. Калі ён ужо на гэта пайшоў, то я думаю, што там в цэлым такая абстаноўка не вельмі добрая. Гэта такая калонія, мы ведалі адразу ж, ну, як бы рыхтаваліся да нейкіх такіх цяжкіх умоваў, але ўсё ж такі не да такога, што чалавек павінен рэзаць сябе, каб яго перавялі ў іншую камеру. І пры тым маці ягоная хадзіла амаль што кожны аўторак і пятніцу ў дзень. І пры ёй тэлефанавалі, у гэтыя дні, калі ён сядзеў і рэзаўся, пры ёй тэлефанавалі ў турму, і ёй казалі, што ўсё з ім добра, што ён у каранціне, і што яму нічога не патрэбна. То бок яны проста хлусілі ёй у твар. Ну, і яны просто свавольнічаюць там, і якби чалавек нічога з гэтым не можа зрабіць. Думаю, што магчыма будзе або такая сітуацыя, як з Парканковым, што ён просто там правядзе да канца года, да канца свайго тэрміну у ШЗА, типа ПКТ, або ситуация, як там с Дашкевичем, что его будут снова этаповать у турму. Ну, як власне, и с Соцкевичем. Тут уже за 14 дней его 4 покарання, то просто можно тут еще тиждень почекать, и можно уже снова писать заяву на то, что он не выправляется, не выховывается, треба перевозить снова в турму. Хачу звярнуць увагу слухачоў на наступныя словы Леры Хоцінай аб тым, што ў дзень, калі здарыўся інцыдэнт, маці Міколы была ў дэпартаменце выканання пакаранняў. Паводле яе настойлівай просьбы, тамтэйшыя супрацоўнікі патэлефанавалі ў калонію і паведамілі жанчыне, што з сынам усё добра. Некалькі гадоў таму, калі падобная гісторыя здарылася ў Івацэвічах з іншым палітвязням Міколам Аўтуховічам, адміністрацыя ПК нумар 5 таксама ўсяляк хавала ад родных ды блізкіх інфармацыю пра здарэнне. Пра спробу палітвязня ўскрыцца свабода ў турмах даведалася непасрэдна ад саміх сядзельцаў калоніі, якія пазванілі ў нашу рэдакцыю. Вось той архіўны запіс. Отправляю вам записку, коли один день в палате, у нас с ним общение нелегальное. Дорогая Елена, свой поступок совершил, знак протеста против нарушения всех прав человека в этой колонии. Жалобы не выпускают, на голодовке протеста внимания не обращают. Вот и остается только вскрываться. Они повели меня к этому, настраивали всех зэков против меня. Когда я тебе обещали за мной психолог, я сказал, притормозите. Он спросил, и что ты будешь делать? А я ему так и говорю, если не понимает слов, то парируй себе вены в знак протеста, так и передавайте. Он не попередал, я уточнял позже. Но Каскот, начальник колонии, думал, я липую. Но я не мальчишка, сказал, надо сделать. 9 порезов, некоторые очень глубокие. Стал проснеть струя, а ее все не было. Поэтому это заживали, видел в сухожилие, больше 40 швов наложили. Пусть уроды знают, что не все можно творить по произволу. На войне, как на войне. У эфіры «Свабода ў турмах». Працягваем праграму. Гэтак жа, як і дзядок Аўтуховіч, паводле ягоных сведчанняў, меў на мэце выказаць пратэст турэмнай сістэме, але ніяк не памерці, гаворыць Мікола Аўтуховіч. Я ж не хацеў умереть. Я ж ты говорю, што я кантраліраў сітуацію. Просто знак пратэста. Да, за многа, да. Люди режутся, один раз порежутся, уже кричат, все, вены порезал. Честно говоря, не знал, что вот здесь, если здесь чикнуть, то если тебе 10, ну, ничего никто не сделает, то, потому что здесь фонтан бил бы. А вот здесь эти венки, которые идут, они не бьют так струей. Там не артерии эти, которые хлещут кровью. Я же этого не знал. Мне, в принципе, показали, как правильно сделать, чтобы там сухожилие не повредить. Вот так вот надо руку оттягивать. Если будешь так, порежешь сухожилия, так они внизу. Ну, столько крови вытекло. Здесь больше 50 швов наложили сразу. Знаете сколько? Больше, чем полтора часа они зашивали. Я уже так сознание терял. Так. Меня повели в штаб. Там у дежурного был зампорор. Начал там со мной беседовать. Я стою, с меня капает. Там зэки эти, которые в штабе дежурят, ведра подставляют, чтобы на пол не капало. И все это время, значит, скорую не вызывают. В ШИЗО, говорит его. Зашите в ШИЗО. Никакой скорой. Былы начальнік валадаркі, а таксама калоніі ў Навасадах, палкоўнік міліцыі Алег Алкаеў, які ад пачатку нулявых жыве ў Нямеччыне, падчас сваёй працы на кіраўнічых пасадах пенітэнцыярных устаноў Казахстану ды Беларусі, быў сведкам многіх парасуіцыдаў і суіцыдаў. Ён сутыкнуўся з сотнямі галадоўнікаў, ускрывальнікаў, бачыў смерці вешальнікаў, падпальнікаў і іншых самазабойцаў. Паводле ягоных слоў, калі галадоўкі ў турмах для супрацоўнікаў устаноў з'явы звыклыя да руцінныя, іх успрымаюць больш-менш спакойна, Алкаеў сам галадаў 30 дзён ужо ў Нямеччыне і ведае, што гэта праходзіць без пагрозы для жыцця, то так званыя спробы ўскрыцця, калі яны робяцца не наркаманамі, не блатнымі, а сур'ёзнымі людзьмі, кшталту Аўтуховіча ды дзядка ёсць так званым папярэджаннем для адміністрацыі, Департаменту выканання пакарання. Маўляў, глядзіце, я пратэстую супраць вашага свавольства, і я магу аднойчы давесці сваю спробу да канца. Іншых формаў пратэсту ва ўмовах зоны няма, кажа Алег Алкаеў. Тым не менш, ён жадае Міколу дзядку больш ніколі не паўтараць падобных учынкаў. Гаворыць Алег Алкаеў. У маёй практыкі былі случаі, когда чалавек па 40 резалі сябе вены. Ну, к примеру, требовали от меня амнистии. Как я могу сделать амнистию? Там я же не председатель Верховного Совета, поэтому были такие случаи. Я не помню, когда от этого кто-то умирал. Но кому надо, я таких тоже видел, которые себе там по еремной вене полоснут, и там уже тебе никто не поможет, и даже врачи не помогут. Но это все такое, ну, дежурное предупреждение, что вот смотрите, я протестую. Но это серьезный протест. Реагируют очень крепко на это. Раз человек себе это делает, это не наркоманы. Наркоманы эти часто себе режут для облегчения даже просто так, они вены режут. Вот. А это такой протест резкий, он сразу объявляется, и если это серьезный человек, то прокурор приглашается, он обязан прибыть. Там руководство какое-то, посмотреть, в чем причина соответствует. Если это протест против злоупотребления администрации, то администрация получит по башке. Значит, как-то его притеснили, пытались унизить. А в зоне один протест на унижение, это вот только такое. Ну, понятно, что там чистить туалет. Я согласен, если его чистят, все в порядке очереди, то тут нет подляны никакой. А если там... А так, ну, я рекомендую ему, чтобы постарался к этому реже прибегать, а администрации колонии, ну, тоже рекомендую, что не надо человека унижать вот так попусту. Там блатных хватает, которых надо заставлять туалеты чистить. Что там к пацану привязались? Унизить — это не решение вопроса. Санника его пытались унизить, кто от этого решилось? Ничего, живет в Лондоне, нормально себя чувствует. Дашкевича пытались унизить. Ничего, пережил парень, молодец. Я никого не унижал, я вот избегал этого. Принижение вязня, каже Олег Алкаю, ніколи не допомагало администрации вырешить питання. Поводле словов былого начальника колонии у Новосадах, да и сюза володарка, сам ён, коли отчував необходность поставить на место тих же блатных, завсёды використовував законные шляхи. Если бы мне было очень надо, бывает так, что тебя оскорбит человек. Это вообще редкий случай. Это, я не помню, может, два раза в жизни всего было таких. Применял власть по закону, потому что, ну, были 90-е годы, и бандиты, они власть взяли в зоне. Ты вроде приходишь, ты начальник, а ты и не начальник, оказывается, там за тебя все решают. И я издал один приказ. Надо было поставить немножко, как у нас говорят, стойло, беспредельщиков блатных. Говорил Олег Алкаев. Свобода у турмах. Як выжить за кратами? Ведучая циклю Алена Струве. Протягиваем программу. Як можна расцэньваць спробу забіць сябе за кратамі. На гэтым тыдні стала вядома пра спробу 26-гадовага анархіста, асуджанага горадскай калоніі нумар 9, Мікалая Дзядка, ускрыць сабе вены ды жывот. Падобныя дзеянні даволі часта можна сустрэць у крымінальным асяродку, аднак сярод палізняволеных гэта адзінкавыя выпадкі. На мове псіхолагаў гэта завецца парасуіцыдальнай спробай. У адрозненні ад сапраўднага суіцыду парасуіцыд мае іншы сэнс. Нежаданне звесці нейкія рахункі жыццём, а неабходнасць выказаць пратэст супраць пэўнай сітуацыі за кратамі. Былы начальнік валадаркі, а таксама калоніі ў Новасадах, палкоўнік міліцыі Олег Алкаю, які ад пачатку нулявых жыве ў Нямеччыне, падчас сваёй працы на кіраўнічых пасадах пенітэнцыярных устаноў Казахстану ды Беларусі быў сведкам многіх парасуіцыдаў і суіцыдаў. Так званыя спробы ускрыцця, кажа Олег Алкаю, калі яны робяцца не наркаманамі, не блатнымі, а сур'ёзнымі людзьмі, кшталту Атуховіча ды Дзядка, ёсць папярэджаннем для адміністрацыі, Дэпартаменту выканання пакаранняў. Маўляў, глядзіце, я пратэстую супраць вашага свавольства, і я магу аднойчы давесці сваю спробу да канца. Іншых формаў пратэсту ва ўмовах зоны няма, кажа Алег Алкаю. Тым не менш, ён жадае Мікалу Дзядку больш ніколі не паўтараць падобных учынкаў. Гаворыць Алег Алкаю. В зоне адзін пратэст на ўніжэнне, это вот только такое. Ну, понятно, што там чысціць туалет. Я согласен, если его чистят, все в порядке очереди, то тут нет подляны никакой, а если там... А так, ну, я рекомендую ему, чтобы постарался к этому реже прибегать, а администрации колонии, ну, тоже рекомендую, что не надо человека унижать вот так попусту. Унизить — это не решение вопроса. Я не помню, может, два раза в жизни все было таких, применял власть. по закону, потому что, ну, были 90-е годы, и бандиты, они власть взяли в зоне. Ты вроде приходишь, ты начальник, а ты не начальник, там за тебя все решают. Там понимаете, как устроена зона? Смотрящие, они все там назначили между собой. Смотрящие за штрафным изолятором, этого, который должен там обеспечивать самогонкой и наркотиками штрафной изолятор, смотрящие за медчастью тоже самые функции, смотрящие за столовой. Он приходит, пробу снимает, вот, смотрящие за отрядом там и прочее. И вот этих смотрящих, вот какой объект есть, и все смотрят за всем. А кто я тогда? Я как-то сам себе вопрос поставил. Ну, я издал простой приказ, назначаю смотрящего за столовой посудомойщиком столовой, ну, чтобы ближе к кухне был немножко. Смотрящий за этим ШИЗО, дневальным ШИЗО, ну, тоже поближе будет к своим клиентам, ну, чтобы тебе было удобнее. Всех вот, кто за кем смотрел, я их там всем должности нашел. Ну, а смотрящий за зоной дневальным у начальника колонии. Пришел, полы помыл, там целый штаб, кабинет убрал, и там туалет тоже есть. Причем эта должность официально существует, не просто так, что я ее придумал. Отказаться они от этого не имели права. А если ты два раза отказался от работы, а это приказ, не просто там предложение, там, иди туалет почисти. Это официальный приказ. Шла следом там статья, раньше была 174-я, отказ выполнить законные требования администрации, и там срок шел до 5 лет, что ли. Они моментально все это отказались, поняли, и ничего, никто вены не порезал, ничего. Все стали все понимать, что лучше со мной отношения не портить. Говорил Олег Алкаев. Алена Красовская-Каспарович, теперь керавница громадянской инициативы «Платформа», а у минулом медичный супрацовник Республиканской туремной больницы, якая местилась долгий час у Менску на Кальварийской, на территории колишней колонии номер 1, была непосредным сведком як суицидов, так и парасуицидов. Некоторые выпадки здарались на ее очах, коли вязни робили спробы ускрыться непосредно у кабинете процедурной сестры. Той покой, где працавала Алёна, знаходзіўся ў калідоры на вотчыбе. Карыстаючыся адсутнасцю аховы, некаторыя зэкі ускрываліся менавіта там, каб быў жаночы крык, каб на яго збягаліся аператыўнікі, каб у выніку учынак станавіўся найбольш публічным. Аднойчы адзін з вязняў пранёс у кабінет заточку і разрэзаў сабе жывот так, што адтуль выпалі кішкі, а на падлогу палілася кроў разам з экскрэментамі. Вязня ўсё ж удалося выратаваць. Гэта, паводле Алёны Красовскай-Каспяровіч, была неудалая спроба суіцыду, бо чалавек, які пакутваў на анкалогію, не хацеў жыць. У іншых выпадках былі парасуіцыдальныя спробы. Некаторыя выглядалі вельмі страшна. Іншыя, у параўнанні з імі, былі сапраўднай драбязой. Большинство вот этих парасуицидов, они не требуют никакой заштопки, они требуют остановки небольшого, не массивного кровотечения, наложения повязок и, в общем-то, больше ничего. Перерезание около ладошки, оно чревато повреждением мышц, нарушением двигательной активности. Это самая большая проблема, которая может возникнуть. Даже если перерезаны эти вены, которые около ладошки, то их можно сшить, они не уходят. Разрезать действительно вену, чтобы она ушла, и ее нельзя было сшить, это, во-первых, определенные места, это выше локтя, это достаточно сложно и больно. Уголовники, которые действительно сводят счеты жизнью, они это делают. Естественно, врач осматривает эти порезы и смотрит, в каком они состоянии. Медицинский работник, скорее всего, это медсестра, которая меняет повязки, посещает осужденного, тем более, что он в ШИЗО находится. Вот. Ну и, в общем-то, психолог должен оценить психологическое состояние человека, ведь то, что эта попытка не удалась сейчас, может быть, он, в общем-то, поставил себе целью довести до конца это все. В связи вот с этим инцидентом человеку вешается полоса, когда его личное дело перечеркивается красной такой чертой. Это называется склонен к суициду. Алена Красовская-Каспярович каже, что подчас працы у тюремном шпитале она сутыкалася и с вельми жорсткими парасуицидальными учинками зэков. Тяжей за все было назирать за тыми, кто глытал так званого ежа. Я когда работала на РБ в республиканской больнице, ну, я сталкивалась с гораздо более жестокими способами. Даже не свести счеты с жизнью, а обратить на себя внимание, внимание на свою ситуацию. Наверное, страшнее этого я не видела ничего. Когда осужденные глотают, это называется еж, это гвозди, которые определенным образом между собой связаны, и их облепливают хлебным мякишем и глотают, и когда этот хлебный мякиш растворяется, эти гвозди, они рвутся в желудок. У нас был такой молодой человек, который проглотил этого ежа, его успели привезти на республиканскую больницу. Гвозди были большие, сотки, они порвали ему все, что можно. Его прооперировали, успели спасти. Очень длительная операция была. И потом, через какое-то время, естественно, там восстановление и так далее, у него начались проблемы со швами послеоперационными. И мы никак не могли понять, что с ним происходит, потому что вроде как и антибиотики получает, и перевязки, и все. Но все дальше хуже, хуже и хуже. И речь уже шла о том, что несостоятельный шов, что уже невозможно, расползаются ткани, придется по новой шить наружные эти швы. Вот. А потом оказалось, что ему грозил перевод, возвращение в колонию. У него был конфликт с кем-то из администрации, по-моему, это был отрядник. И вот он для того, чтобы вырваться оттуда, выехать в республиканскую больницу, вот это вот сделал. На него не обратили внимания никто. Он, чтобы как можно дольше не возвращаться, ковырял эти швы и заносил туда инфекцию. Когда об этом стало известно, заметила это я, проходя мимо открытой двери в палату, я увидела, что он ковыряет шов сам. Пришлось с ним поговорить и выяснить, что происходит. Молодой человек был вменяемый, и он сказал, что я туда не поеду, потому что у меня все плохо. Ну и пришлось обращаться к оперативным сотрудникам республиканской больницы, чтобы они обратили внимание на человека, на его ситуацию, и он был переведен в другую колонию. Говорила Алена Красовская-Каспярович. У ефіры «Свабода ў турмах». Працягваем праграму. Як можна расцэньваць спробу забіць сябе за кратамі? Парасуіцыд – гэта не гульня на смерць, а толькі спроба з цвярозым разлікам прыцягнуць увагу да сябе, да сваіх праблемаў, да несправедлівасці, якая чыніцца звязням. Калі здарылася спроба суіцыду, ці можа яна сведчыць аб тым, што чалавек не збіраецца паміраць, не хацеў давесці сваю спробу да скрайнасці? Як разбіраецца з такімі ўчынкамі псіхолагі? Мой гарадзенскі калега Сергей Астраўцоў пагутарыў з адным з іх, кандыдатам псіхалагічнага наук Александром Прудзілам. Кандыдат психологічных наук Александр Прудзіла з Городні, які в свой час праводзіў экспертызы падобных выпадкаў у турме, бачыць у парасуіцыдзе крык чалавека аб дапамозе, паводле ягоных словаў. Агулам казаць, суіцид – это калі чалавек памёр, здзейсніў намер. А парасуіцид психологічна – это дэманстрацыя намеру, але прынята считаць, што это призыв о помощі. Гаварыць канкрэтна пра Мікалая Дзядка ён не можа, паколькі не ведае абставінаў. Не заўсёды і блізкія вязня могуць ведаць сапраўдныя падрабязнасці. Як сведчыць Александр Прудзіла, у любым выпадку трэба вывучыць абставіны, што, як, калі і пры якіх умовах здарылася. Ці былі сведкі, ці ён быў тады адзін, ён там шарохнуў сабе па венах, так пішуць. Ну, а былі там сакамернікі, ці не былі? Як былі сакамернікі, ну так, а можа яны яго давялі да гэтага? Ну, то есть тут я канкрэтыкі ніякай не магу сказаць, ну, пра яго. Что было мотивом? Ну, могу так сказать, что могли довести до этого учинку сокамерники, могли довести вертухаи, могли довести собственные думки, третье, так? Были тогда светки, это уже четвертое, и он был там один, и он это сделал у камеры, и он сделал этот не где там, потом вывели гулять. Сказать, что было мотивом, я не могу. Знайсти способ да магчимость для вскрытия во умовах турмы, это не проблема, дадае психолог Александр Прудзіла. Там есть лыжки, там видельцев их нема, ну ножов их нема, але там есть майстерни. Каб себе там вот вены порезать, и навод там этот живот, так это ж можно, любой сук гострый и все. И, то есть это не питание. Обыкновенным пластиком это ж можно зарабить. Человек, коли он примая такое вот решение, что он хочет здесьнить самогубство, то он знойдя некий способ скрыть там вены, то он знойдя чем. Чым ёсць такія дзеянні вязня? Учынкам чалавека з моцнай воляй, які праявляе так свой характар? Ці на такое можа рашыцца наадварот, хутчэй, чалавек слабы? Это, если вспомнить Альбера Камю, то это человек не вельми сильной волей. Камю спрашивает, может ли человек вообще имеет право на суицид? Вот, а как он оставляет тогда вот ту же жонку? Каким он станет, он заставляет? Это призыв к кому? К жонце? К нам с вами? Это к миру, это однозначно. Это достаточно часто бывает, когда сидельцы, они разные, неважно, за политику, за уголовщину, они вот делают попытку этого вот там, суицида. Что конкретно, это должен разбираться тюремный психиатр, тюремный психолог и там, значит, ну вот как минимум два этих человека. Як перакананы Александр Прудзіла, пасля выхаду на волю всім гэтым людзям неабходная псіхалагічная дапамога. Псіхалагічная дапамога тым, хто выходзіць з турмы, на Захадзе, у амерыканцаў, яны ўсе псіхолагаў і псіхатэрапеўтаў. І гэта ўсё называецца адаптацыя. Чым больш чалавек сядзіць, тем ему потом тяжей адаптоваться вот до тих умов. У любым районным центре, у любой поликлинице, у любой больнице есть психотерапевты. Там у любой человек, который отсидел там за кратами, у идеале его повинны сопровождать психолог. Повинен быть свой психолог. И некая такая служба. Бо им вельми тяжко. Говорил Александр Прудзіла. Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень. Выслухали передачу